сказал он себе, — ты обязан отсюда свалить. И эта женщина тебе поможет. Все. Закрылась лавочка. Сказала Лина и погладила его по виску, волосам, шее. С такой невыразимой лаской, что Стас опять дрогнул и потянулся к ней. Она посмеялась. — А как же твой бред? Я услышу его сегодня. Но он уже ничего не хотел говорить, а хотел взять ее, быть в ней и обо всем забыть, обо всех гадостях жизни, которые были и которые еще будут. Накатил девятый вал, и они с головой ушли в его пучину, ощущая лишь руки, тела, губы. И снова наш любимый клуб «Бомбино». Как это поет Русос? «Чао, бомбино, сори», то есть «Прощай, мой мальчик, и прости». Хотя можно перевести ближе к нынешней жизни. До свидания, парень, извини. Лина и Кика — две женщины почти одного поколения. Разница в нескольких годах. Но одна так и не сможет сказать своей фразы, первой, а другой вполне удастся своевременная интерпретация. Но это к слову. Владимир Николаевич впал в совершенную эйфорию, когда Олик подошла к его столику администратора и спросила, «Можно я с вами посижу, Вальдемар Петрович?» Он тут же вскочил, подал стул, спросил, не надо ли ей чего-нибудь, выпить кофе, чай, фрукты. Олик скромненько попросила кофе, и он сам пошел к Ирине и принес на подносике не только кофе, но и все остальное. Этим он очень смутил ее. Она закраснелась и присела за столик, как школьница. В принципе, Олик действительно была довольно-таки скромной девушкой, но перед Касьяном она считала, нужно выпендриваться, потому что он крутой, опытный, взрослый, и довела их отношения до абсурда. А Касьяну некогда было разбираться, что в Олике правда, а что наносное. Эта поза, руки на коленях, умилила Владимира Николаевича, и он смотрел на Олика, не отрываясь, и во взгляде его было восхищение. Он даже сам понял это и опустил глаза. Олик потихоньку выпила кофе, а он думал о странном чувстве, которое вызывает у него эта девушка с первого своего прихода. Может быть, потому, что она никогда не поднималась ни с одним из мальчиков наверх? И это тоже. Но что-то еще. Ее милота, ненакрашенность и детскость. Детскость истинная, не та, что у Кики на показ. Актерски крепко сработанная, фальшивая от и до, и тем не менее, как все порочное, притягивающее. А Олик думала о том, что ей чем-то нравится этот тихий Вальдемар Петрович. Она уже знала, что он главный директор-распорядитель, но почему-то не хочет, чтобы об этом догадывались гости, и сильно болеет за клуб, потому и сидит весь вечер в зале. Об этом рассказал Игорек. А чем он ей нравится, она объяснить не могла. Ведь она уже поняла, что делают наверху мальчики гейши с дамами, которым кто-то из них понравился. Это отвратительно. Таким бизнесом может заниматься только аморальный человек. Но ей казалось, или хотелось, чтобы было так, что Вальдемар Петрович не такой. А какой? Зачем ему именно этот клуб? Чего он хочет? А чего хочет она? Чего хочет и сама? Олик не знал. Ей всю жизнь нравились неординарные люди, но когда те вдруг обращали на нее внимание, она пугалась, терялась. Она такая обыкновенная, понравилась, например, Касьяну. Ну и что из этого вышло? Кажется, уже ничего. А она так старалась быть крутой и независимой. Теперь ей понравился Вальдемар Петрович. Кто он? Она ничего не знает. Мафиози? Шизик? Тайный чей-нибудь агент? Но ее как магнитом тянет в этот клуб, где ей хорошо и уютно, и никто из мальчишек к ней не пристает. Сначала было вязались все, вплоть до важного Стаса, а потом поняли, видимо, что она не та, не из тех дамочек и девочек, и стали принимать ее как сестру или подружку, и каждый с ней болтал. Для нее играл Витюша и танцевал Саша, и Ирина Андреевна выходила из кухни. Вот только две дамы пугали ее. Лина и Кика. Лина, потому что была высокомерна, недосягаема, и слыла здесь звездой, вроде Мэрилин Монро или кто там еще. Олик ее побаивалась, А Кика просто отвратительно. Как мужчины этого не замечают и носятся с ней, как дураки. А в последнее время эта Кика вообще разнуздалась, будто это ее дом, и все здесь должны служить только ей. Олег замечала, как иной раз по-собачьи смотрит на эту Кику то один, то другой гейш. Тут она услышала, как Вальдемар что-то спросил у нее, а она так задумалась. «Что?» — переспросила она. «Я спрашиваю», — повторил свой вопрос ВН. «Олечка, вам здесь нравится?» «И да, и нет», — честно ответила она. «Но мне интересно». У ВН сдавило сердце. «Вот тебе и ответ. Приличной девушке не сверх, вполне нормальной». Она лишь из вежливости сказала двойственно. «Что интересно, это да, в это он верит. Потому что даже приличные люди хотят осетрины второй свежести, с душком. А у твоего клуба душок. И не душок даже, а запах, проще вонь». «Вам что-то конкретно не нравится?» — спросил он тихо, чтобы не слышал никто за столиками. «Мало ли». Олег смутилась. Она видела, что Вальдемар Петрович расстроился из-за ее дурацкого ответа. Но поправить уже нельзя. Что сказано, то сказано. И она постаралась замять эту тему. «Вальдемар Петрович, а разве интересно? Этого мало?» «По-моему, это главное. А нравится или не нравится? Понятие относительное. Сегодня нравится, завтра нет. Под настроение». «Ну а сегодня как? Нравится или совсем нет?» Не отставал он, как будто она решала, быть клубу или нет. Но именно так ВН и спрашивал. Ему чего-то важно было точно знать, что эта девочка думает о Бомбино. «Сегодня нравится», — сказала Олег честно. «А почему?» — допрашивал все ВН. Она пожала плечами. «Правда, почему?» Подумала она и поняла. «Нет Кики». Эта женщина приводила ее в какой-то мистический трепет. Олегу казалось, что от ее взгляда можно просто погибнуть. Так вот тихо, незаметно зачахнуть, вроде бы ни от чего. И она ответила. «Я вам скажу честно, Вальдемар Петрович, потому что нет вашей любимой Кики. Она...» Олег подыскивала точное слово. «Вокруг нее черная аура. Ну, я больше никак не смогу вам объяснить». «Я понял», — откликнулся ВН и задумался над ее словами, но сидеть и молчать было неприлично. И он решил оставить на потом ее заявление, обдумать в тишине и одиночестве. «Вы, наверное, хотите спросить, что же я сижу, когда она здесь гуляет? Раз я уж такая правильная». Олег усмехнулась. «Знал бы этот милый человек, как они трахаются с Касьяном, и что Касьян у нее не первый, и, конечно, не последний». «Может быть», — снова откликнулся он. «Меня очень интересует ваш клуб, его необычность и все, что с ним связано. Кто его придумал и зачем? И кто здесь на самом деле главный? И кто такие мальчики? Все-все. Я ведь будущий журналист», — с некоторой гордостью закончила Олег. И увидела, что Вальдемар Петрович как-то потемнел, посмурнел, загрустил. Ей совсем не хотелось становиться причиной его плохого настроения. Он ей нравился, и довольно сильно. Он был такой, какой-то милый, интеллигентный, спокойный, а в принципе, видимо, достаточно жесткий и деловой. Но синие глаза его под пушистыми темными ресницами всегда излучали свет доброжелательности и интереса к собеседнику. У него был талант, которого многие сейчас лишены. Он умел и любил слушать, и слушал со вниманием. Олег ласково, так получилось, положила руку на его запястье. «Вальдемар Петрович, давайте выпьем за дружбу, а?» И она крикнула Игорьку, чтобы он принес пару коктейлей. ВН благодарно ей улыбнулся. Сейчас самое лучшее для него было выпить. Оказывается, Олег — журналистка. Этого еще не хватало. Надо как-то очень осторожно и мягко рассказать ей о клубе. Девочка она приметливая, не глупая. Ходит сюда довольно часто и ничем себя не запятнала. Они выпили, улыбнувшись друг другу, и ВН вдруг неожиданно даже для себя спросил. «А что ваш приятель не зайдет никогда? Ведь мы же, в принципе, не против мужчин. Вы видите, к нам они ходят. Он тогда обещал». Олег небрежно махнула рукой. «А, Касьян? Всегда что-нибудь кому-нибудь обещает и почти никогда не выполняет. Но это по мелочам. У него безумная работа, которой он предан. Больше, чем кому-то. Человеку, людям, друзьям, маме. Представляете, он сыщик. Мне кажется, это так интересно. А он злится и ничего мне не рассказывает. Говорит, что у меня досужий интерес.